Глава 31. Ага, на ловца и зверь бежит. Вадик, весь всклокоченный, дерганный, смотрит сквозь меня совершенно дикими глазами и сквозь меня же пытается прорваться в квартиру. Сейчас. Я грубо толкаю его в грудь. Айка, свали нахрен с дороги. Рычит он и, продолжая переть буром, зовет. Аля, аленький, ты здесь? «Вадичка!» — елейным голоском проворковала мама и поспешила к нам. «Сынок, да что у вас случилось-то? Что с Шурочкой?» И уже мне повелительно визгливо. «Айка, да пропусти его! Растопырилась тут!» Она полна решимости помочь Вадику освободить от меня дверной проем, когда на лестничной площадке, задыхаясь от подъема, нарисовался участковый. «Фух! Здрасте!» Тяжело выдохнул он и, заметив меня, виновато улыбнулся. «Айка, а я по твою душу!» Веселенькое выдалось воскресенье. Воспользовавшись тем, что я отвлеклась на участкового, Вадик с устрашающим утробным рычанием ворвался в квартиру и потопал в грязной обуви искать свою сбежавшую супругу. Да и хрен с ним. Может, оно и к лучшему. Интересно, что за компромат раскопала Алекс? Ладно, выбросить Вадьку и потом не поздно. Пусть уже выяснит все. Лишь бы квартиру мне не разгромили. И все же я совершенно не понимаю, что за эмоции заставляют людей терять контроль и вести себя как дикие животные. Дурдом какой-то. Деликатное покашливание участкового возвращает меня к действительности. Мама по-прежнему красуется в полупрозрачной сорочке, и плевать ей на краснеющие уши мужчины. Она пасёт за нами со странной смесью ехидства и тревоги. «Доброе утро, дядь Серёж». Вежливо приветствую старого знакомого. «Что опять стряслось?» «Да, говорят, ты тут пожар устроила». Спрашивать, кто говорит эту хрень, смысла нет. Сама знаю. Усмехаюсь. «Кашка подгорела на плите. Зайдите, проверьте». Я посторонилась, намереваясь впустить участкового. Топтать так топтать, чистый пол. «Сильно подгорело», — сокрушается он, втягивая носом воздух. «Арестуете, дядь Серёж?» Протягиваю ему запястье, а мама больно щиплет меня за ягодицу и тихо шипит в затылок. «Что творишь, дура?» «Айка, ты это, не чуди тут», — смущается участковый. «Там еще соседи снизу жаловались, что твой ворон им все белье загадил». Это не новость. 2 года уже жалуются и упорно не хотят накрывать свое белье. Вот, с победным торжеством вклинивается мама. А я давно говорю, что этой дикой твари не место в квартире. Это точно. Я повернулась к маме и испепеляю ее взглядом. Так что делать-то будем с Ричардом? Нарочито строго спрашивает наш, в общем-то, совершенно безвредный блюститель порядка. «Да не проблема. Сейчас жопу ему заткну». Рявкаю громко, зная, что добрая половина соседей греет уши у своих дверей. «Кому заткнешь?» Звучит с притворным испугом до боли знакомый голос. И снова этот запах. Даже сквозь невыветрившуюся гарь проникает в ноздри и нервирует мое обоняние. Рябинин-старший, с непередаваемым выражением на лице, преодолевает последнюю ступеньку, держась за свой зад. Я же изо всех сил стискиваю зубы, чтобы не рассмеяться. Еще один гость. Цежу, грозно глядя ему в глаза. «Там за вами большая очередь, Павел Ильич». Оглядывается, будто проверяя, и улыбается. «Я попросила за мной не занимать». Спустя 5 минут наш доблестный, но обычно неповоротливый участковый дядя Сережа, зажав толстыми пальцами визитку Рябинина, с явным облегчением и невиданной резвостью ускакал вниз, перепрыгивая ступеньки. Навел порядок, короче. Молодец. Мама же, опомнившись, что до сих пор дефилирует по квартире босиком и в ночной сорочке, расщебеталась, изображая смущение перед неожиданным гостем, и под предлогом, что все ее вещи находятся на поле брани, напялила на себя крошечный розовый халатик Стефании. Кстати, без него было гораздо приличнее. Но от стешенного «Ой, мамуль, ты у нас прям как девочка!» наша перезревшая девчонка несказанно воодушевилась и рванула брать быка за рога. Ну, а в нашем случае рябину за... За что, кстати? За сук, наверное. Как отреагировал рябиновый сучок на розовый клочок, неизвестно. Мы со Стеф остались в моей комнате, чтобы не мешать их общению. А вот девочка Настя, кажется, всерьез задалась целью завладеть фамилией и кошельком дяди Паши. Ну и овощ ей в помощь. «Караул!» — горланит Ричард и суетливо мечется по подоконнику. «Да успокойся, Ричи, уже не горим!» Бросаю ему раздраженно, но мыслями я не здесь. «Так-то да, караул по всем фронтам!» Стежка утешает Ричарда, рассказывает ему о своем неудавшемся завтраке и о беспокойстве за Алекс. Из комнаты, где Вадик уединился с молодой женой, периодически доносится какой-то грохот. Мебель крушать, наверное. Но почему-то криков нет. Хотя Алекс никогда не была горластой. «Как думаешь, они помирятся?» — спрашивает Стев то ли у меня, то ли у Ворона. «Пусть отвечает Ричи. А мне зачем об этом думать, если главные герои этой мелодрамы уже решают вопрос?» «А я думаю о том, как бы никто не спер мои саженцы. И размышляю, как бы мне быстро и не слишком дорого воздвигнуть качественный забор и где в это время найти свободных и толковых кровельщиков. А еще думаю, почему же я никогда не замечала, что у нашей мамы такой противный голос? Особенно сейчас, когда она на тонкой ноте произносит «Павлуша!» Разговор из кухни почти не слышен, но вот это вот ее «Павлик» и «Павлуша» как пенопластом по стеклу. Вот и стежки завывания нашей девочки-припевочки, похоже, режут слух. «Ай, а вдруг мама с дядей Пашей, ну, захотят быть вместе?» «Значит, будут». Я пожимаю плечами. «А как же папа?» — расстроенно бормочет Стефания. «Папа. А что папа? Он безвозвратный попаданец в волшебный мир информатики и наноэлектроники. Пиликнет напоминалка, вынырнет ненадолго, поздравит дочь с днем рождения или там со свадьбы какой-нибудь, отслюнявит деньжат и с нетерпением провалится обратно. Тестировать, оптимизировать, модернизировать. Ну, найдет, наверное, для своего тоскующего смычка какой-нибудь другой инструмент. Поспокойнее. Наша-то мама ни разу не скрипка. Скорее уж, балалайка долгоиграющая. А Пал Ильич как раз уже матерый балалаишник, так что, глядишь, и сыграются». Когда скрипнула дверь в комнате напротив, Стежка ломанулась в коридор, как сайгак. Выглядываю следом и удовлетворенно улыбаюсь. Вадик, весь потрёпанный, с ободранными рожей и шеей, приглаживает вздыбленные и наверняка прореженные волосы. «Ну что, отыгрался хрен на скрипке?» Но несчастным Вадька не выглядит, значит, подлатал-таки семейную лодочку. Аминь. Бросаю вопросительный взгляд на застывшую в дверях Алекс. Стежка уже повисла на ней, обнимает, целует и что-то тихо и быстро бормочет, а Алекс, поглаживая младшенькую, смотрит на меня. Но еще более выразительным взглядом меня сверлит Вадик. Жуть, как это бесит. Для меня все вот это чтение между строк, как биология за 9 класс. Смотрю книгу, вижу фигу. Ну, пойду разбираться. «Стеж, наколдуй нам завтрак, пожалуйста», — прошу сестренку. «Только на крыс больше не отвлекайся». «Прости». Она смущается и тут же смеется. «Айчик, я сейчас быстренько сделаю. Вадим, пойдем в кухню?» Стежка утягивает за руку тревожно оглядывающегося Вадика, и мы с Алекс остаемся вдвоем. Оказалось, меня ждет очередное за утро испытание.